Иордань. Крещение. Служу молебен на реке, над прорубью Иорданью. День пасмурный, легкая метель. Тропа, спускающаяся от церкви, забита народом. Женщины в ярких платках, детишки, все с бидонами, ведрами. Гляжу, на самом верху появились двое мужичков с огромной молочной флягой, последние в очереди. Старушенцы, толкущиеся на ближних подступах, осторожно сбиваются к Иордани. По те года после молебна всегда солнышко сказывалось, но не уж больно туча страшна. Даром, что страшна, и сегодня посветит. «Отойдите, — говорю, — лед тонкий». Не слушаются. Погружаю в Иордань крест, и народ замолкает. «Батюшка, батюшка! — шепчут старухи. Поднимаю голову посреди тучи солнца. Потом начинается галдеж, давка, как в магазине. «Поодинке подходите, без толку тни, всем хватит!» Успокаивают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби. Когда запирают церковь, народу уже не видать. Все понабрали святой водицы и разбрелись, а мужички еще раньше исчезли. Ночью приезжает какая-то заполошная тетка. «Я из леспромхоза. Мы сегодня мужиков к вам направили, 50-литровую флягу дали. Они вернулись пьянехоньки и говорят, воды не хватило, батюшка остатки с собой унес». «Это как, спрашиваю, не хватило? Река-то, наверное, бежит». «А им не хватило. Водки хватило, а воды нет. Так набрала бы сама. А я и набрала для всего поселка. А мать просила с Иордани, с-под креста. Мать у меня ветхая, старые времена помнит. Не откажите, машину второй раз за 30 километров гоняли». Пришлось поделиться. «Интересно, говорю, вас, мужики, воды не хватило. Что уж тут интересного? Бутылка вместо иконы. Да вот и все».